Но если бы здесь появился такой инструмент, об этом стало бы известно любой гадалке на местном рынке», — полувопросительно сказал Лотар. «Вовсе нет. Можно было действовать с большого расстояния и его применение замаскировать. А такой вот сниженной нейтральной магии везде много». Лотар кивнул. «Так, значит, этот путь расследования не годится». Он отхлебнул из кружки несколько раз, прежде чем задал следующий вопрос. «Сколько времени нужно, чтобы вырастить чунду по всем правилам? Если энергия имеется в избытке, а судя по пелене над нашей головой ее здесь не экономят, я бы уложился лет за 100. Если делом занялся бы мастер, тогда можно вести речь о годах этак 60. А быстрее?» «Нет, господин мой, не получится». Сухмед снова принялся жевать. Лотар посмотрел в огонь, непроизвольно поиграл формой зрачка, делая его то очень маленьким, то вертикальным, как у тигра, то огромным и слепым, словно у ночной птицы. «А за сколько времени можно сделать упрощенный вариант чунду?» «Что значит упрощенный? Тогда это не будет чунду». «Ну пусть не чунду, пусть только нечто огромное и голодное, но уже не такое непобедимое и защищенное от всего на свете». Сухмед решительно вытер рот рукавом. «Я бы на это, господин, не рассчитывал. Это же верный путь к самоубийству. Так сколько времени тебе потребовалось бы?» «Ну, не знаю. Чем можно пожертвовать? Ну, если... лет 10». «Так», — Лотар заметно обрадовался. «Значит, считанные годы. Это то, что нам нужно». Сухмед выразительно вздохнул. Лотар приник к своей кружке и выпил почти половину. «Ты знаешь, как его можно убить?» «Кого? Чунду?» «Да нет, этого упрощенного гиганта». «Вообще-то я не очень разбираюсь в анатомии редуцированных мутационных магематов, но если считать, что за столь незначительное время ничего существенно изменить в нем нельзя, я бы посоветовал тебе пробить хитиновый покров сверху и воткнуть 3-4 длинных металлических штыря в хвост у перевязки. Там как раз находится его многокамерное сердце. Достаточно пару раз его проткнуть, и он долго не протянет». «Что ты подразумеваешь под штырями? Меч подойдет?» «Воткнуть меч, а потом его вынуть и использовать еще не один раз – бесполезно. Магемат обычно перенасыщен механизмами выживания, в том числе и в отдельных органах. Если ты просто пробьешь ему сердце, к концу драки рана вполне может затянуться, и тогда, кроме небольшого кровоизлияния, ты ничего не достигнешь, и для тебя это может оказаться фатальным». «А что такое магемат?» «Так волшебники мутагенных трансформаций называют магический материал, сокращенно магемат». «Значит, я тоже магемат». Сухмед похрустел мясом, потом все-таки ответил. «С точки зрения Ханаши, да». Лотар долго думал, прежде чем задал следующий вопрос. «Значит, эти штыри нужно отставить в ране?» «Да». «Но у нас только Гвинет и Утгелла. К тому же я не могу оставить Гвинет в теле этого твоего чунду. Вдруг он не сдохнет? Как мне тогда вернуть свой меч?» Сухмед долго молчал и смотрел в огонь. Так долго, что забыл даже оглядываться на плато. «Господин мой, тебе нужно выяснить, что перекрыло перевал. Ты выяснил, и даже пусть случайно, но эффективно очистил его от угрозы». «Частично очистил. К тому же, мне показалось, мы оба принимали в этом участие», — пробормотал Лотар. «Хорошо, пусть так. Не это главное. Важно, что теперь ты столкнулся с тем, что может оказаться тебе не по силам. Почему бы тебе раз в жизни для разнообразия не действовать разумно? То есть? Спустись в долину, возьми солдат, вернись и дай этому чудовищу правильное сражение». «Ответ довольно прост». Лотар с наслаждением допил чай и отставил кружку. «Через пару дней чунду проголодается. Тогда возвращаться сюда уже не потребуется. За ним придется гоняться по всей долине. Второе. Контракт, конечно, можно трактовать как разведывательный поход, но это касается князя, а не покоя-то, которого я рассматриваю как своего настоящего клиента. А он как раз хотел бы, чтобы мы... Но ведь деньги ты брал у князя». «Если их интересы не совпадут, придется отдать князю его кошелек». Сухмед едва слышно пробормотал. «Будем рассчитывать, что князь об этом никогда не догадается. В этих краях войны начинались и после меньшего оскорбления». «Покоя-то нужен открытый перевал, и ничто другое его не устроит. И третье. Все эти путешествия туда-сюда, возможно, позволят удрать зачинщику беспорядков. Не знаю, кто он, но мне хотелось бы наказать именно его». Хотя бы потому, чтобы не приезжать сюда снова через пару лет, рискуя драться уже с новым, усиленным вариантом чунду. «За пару лет нового чунду не вырастешь». «Ну тогда это будет не чунду, а что-нибудь еще». Сухмед подкинул дров в огонь, потом поднялся, налил в кружку Лотара еще чаю и вернулся на свое место. «Тогда обещай мне, господин, одну вещь. Обещай, когда все кончится, дать мне тот магический инструмент, который, возможно, все-таки попадет в наши руки». Лотар искренне удивился. «Конечно, он достанется тебе. Я же не смогу с ним обращаться. А о том, чтобы отдать его князю, речи не было». Сухмет улыбнулся. «Ну тогда, господин мой, я могу тебе показать место, где лежат эти самые штыри, о которых я говорил». Лотар с интересом посмотрел на старика, а Сухмет тем временем сдвинул ногой большую кучу заготовленных дров и вытащил три огромных в 3 фута длиной квадратных гвоздя. Их хорошо прокованные острия способны были проткнуть даже броню чунду, а большие в пол ладони шляпки с другой стороны обеспечивали удачный захват для удара. «Что это?» «Платагоны иногда пользуются такими гвоздями, чтобы их драгоценные бревна не рассыпались на дорогах». Сухмет был доволен произведенным эффектом. «Наверное, кто-то из торговцев вез их обратно, чтобы использовать еще много раз, гоняя плоты в Муфальджу. Но вот, не довез». Лотар взял один из тяжелых, как лом, штырей и внимательно осмотрел. «Это подойдет, господин. Я уже смотрел, они неплохо паркованы и достанут до его сердца, если вколотить их не сбоку, а посередине. Они даже не ржавые, оставалось только слегка их протереть маслом, чтобы они не легче входили в хитин». «А вот у шляпок ты смазал зря», — сказал Лотар, прикидывая гвоздь в руке, как оружие. «Скользит». «А я там не смазывал», — отозвался старик. «Натекло, наверное». «Ну да, это дело поправимое. Ототру песком и покрою мелом. Ты масла даже не заметишь».